Часть пятая. Платон. Платон очнулся от того, что Ларри незаметно пихнул его в бок. Лучи прожекторов передвинулись. Сережка Тырьян с дымящейся в углу рта сигареткой, Витька в белом плаще и Марик с поднятой правой рукой ушли в темноту. «Скажи слово», — шепнул Ларри. «Люди ждут». Платон провел рукой по лбу, собираясь с мыслями, сделал шаг вперед и заговорил. Федор Федорович, конечно же, знал о приезде Платона. Он подвез Ленку на площадь, высадил в сторонке и встал у своего «Опеля» поодаль, не сливаясь с праздничной инфокаровской толпой. Он видел, как Платон вышел на лестницу, как постоял, вглядываясь в лица собравшихся и о чем-то размышляя, как начал говорить, разрубая воздух правой рукой. Ему были хорошо видны и Платон, и стоявший справа от него Ларри. Они были одного роста, стояли бок о бок, и профиль Ларри с пышными усами наполовину прикрывал чеканный профиль Платона. «Отличный кадр», — подумал про себя Федор Федорович. «Интересно, догадается кто-нибудь снять для истории?» Он сел в машину и включил зажигание. Праздник только начинался, но ему здесь нечего было делать. Автомобиль Федора Федоровича тронулся с места, замер на минуту перед светофором, а потом исчез в темноте. «У меня есть одна идея», — пробормотал Платон, спускаясь вместе с Ларри к машине. «Классная». «Какая?» «Расскажу. Сейчас поедем в клуб. Там и расскажу».